Чистящая война, освобождение от грязи, войне на войне. Бог колб, колобок в колбе. Луна на солнце, вьюга в июне. Слышится колокольца.